Глава третья. «Эх!» — резко сажусь в кровати и судорожно вдыхаю воздух. «Вот же, зараза какая! Даже спать мешает!» Сползаю с кровати и плетусь в ванную, чтобы смыть с лица липкий кошмар. «И вот как я буду работать в такой нервной обстановке?» «Ритка, обращаюсь к своему отражению. Вот что ты за дурное создание? Натворить, а потом маяться и грызть себя годами? Если так дергаться, то инфаркт тяпнет в столь юном возрасте». После такой отповеди самой себе становится немного легче. Тупаю на кухню, чтобы попить воды. В горле сухо, будто песка наелась. Увольняться. Я не смогу работать в такой нервной обстановке. «Хватит бродить!» — сонно ворчит Саша, когда возвращаюсь в кровать. «Мне вставать скоро, а ты то мечешься, то топаешь по квартире». «Мне тоже вставать». Бурчу в ответ и укладываюсь. Поворачиваюсь к нему спиной и натягиваю одеяло. Мог бы обнять, поинтересоваться, что же мне такое страшное приснилось. Нет, про Аполлона я бы не рассказала, но мог бы проявить эту, как ее там, эмпатию, вот. Я же девочка, в конце концов. Хочу обнимашки и на ручки. Поворчав мысленно на несправедливость, обнимаю подушку и пытаюсь уснуть. Удалось. Я молодец. Да так хорошо у меня это получилось, что утром едва не проспала. Поэтому сейчас ношусь по квартире бешеной белкой, пытаясь собраться. «Саш, ну почему не разбудил?» «Я пытался. Ты меня пнула и сказала отстать», — отвечает обиженно. «Ну можешь подвести». Спешно натягиваю на себя одежду, даже тушью махнуть времени нет. «И опоздать?» Темные брови взлетают на лоб. «Рита, это не твоя шарашкина контора. У нас все строго. Вход-выход по электронным ключ-картам. Все, малыш, я ушел». Целует меня в щеку. Через несколько секунд хлопает входная дверь. «Сам ты, шарашкина контора!» «Мне обидно. Дергаю расческой волосы. Аш!» Начинаю шипеть, потому что чуть не выдернула прядь. Справившись с гривой, заворачиваю ее в пучок и втыкаю шпильки. Чтобы из этого сделать локоны, нужно было встать часа на два раньше. А потом в автобусе все равно все упадет и распрямится. Еще пара минут, и я готова выбегать. Хватаю куртку, сумку, ноги сую в кеды и бегом на остановку. «Подождите!» — машу водителю, чтобы дверь не закрывал. «Если этот уедет, в следующий я уже могу не втиснуться. Спасибо!» Ну вот, теперь наушники в уши, включить музычку, а через полчаса или минут 40 я буду возле офиса. Надеюсь, наш новый босс не будет притаскиваться в такую рань. А то мы привыкли еще полчасика лясы точить, попивать чай-кофе. Так сказать, плавно начинать рабочий день. Выбравшись из автобуса, поправляю сумку и отдергиваю куртку. Я не понимаю, как девушки в офисах умудряются с утра иметь такой лоск. Из автобуса я всегда вываливаюсь какая-то помятая, будто пожеванная. Наверное, они обладают тайными знаниями, мне недоступными. Бросаю взгляд на наручные часики. Отлично. Успеваю вовремя, так что можно не нестись, сломя голову. Иду себе спокойно, музыку слушаю. Сегодня вторник, и настроение лучше, чем в понедельник, потому что выходные еще на день ближе. «Привет!» — здороваюсь с коллегами. «О!» — застывая через пару шагов, во все глаза таращусь на девочек с ресепшена. Потом слух улавливает какой-то странный звук. Цок, цок, цок. Сразу вспоминается старый фильм про мушкетеров. Там лошади также цокали. Звук для нашего офиса непривычный. Медленно оборачиваюсь. «О!» Однако я в полном шоке. Две наши бухгалтерши вальяжно плывут по коридору. Да так, что наши мужчины, не сильно избалованные такими видами, чуть шеи не сворачивают. Подхожу к стойке ресепшена и перевешиваюсь. «Маш, а что я опять пропустила? У нас сегодня мероприятие или дресс-код ввели?» Начинаю копаться в памяти, но в чате ничего такого не писали. «Нет, но я иногда бываю, конечно, такая внимательная, но точно не в этот раз». «Ничего такого там не было». «Рита!» Маша тяжко вздыхает и закатывает глаза. «Ты как всегда», — цокает языком. «Аполлон жену? Приказал всем вырядиться богинями?» Ляпаю, даже не подумав. «Рита, ты такая Рита!» Машка прикрывает ладонью глаза. «Но вышев красавчик, богатей и холостой. Дальше логическую цепочку сама построишь?» «А! А-а-а! Все, я поняла. А нет, не поняла». «А Зинаида Львовна?» Чувствую, как мои глаза лезут на лоб. «Ей-то куда? Она давно замужем». «Ритка», — фыркает Маша, «у Зинаиды Львовны две дочери, и обе не замужем. Сечёшь?» «То есть на Аполлона открыт сезон охоты?» Понимающе киваю я. «Ясно, понятно. «А с чего ты решила, что он не женат?» «Я тебя умоляю. Кажется, Маша теряет терпение. Мы ночью весь интернет перерыли, все раскопали, перепроверили и одобрили. Так что да начнутся голодные игры, и пусть победит сильнейшая». В глазах девушки я вижу азарт. Он полыхает кострами, отчего взгляд у нее немного маньячный. «Меня не затопчите», — говорю со смешком, а самой не смешно. «Теперь молчать надо еще тщательнее. Ни-ни узнают, сразу как раз и затопчут каблучками». «Знаешь, теперь уже Маша подается вперед, наклоняясь ко мне. Я рада, что у тебя есть жених, соперницей меньше. А то, если тебя в порядок привести, то красавицей будешь. Тут и без тебя бои без правил намечаются. Ты, девчонка, нормальная, не хотелось бы против тебя дружить». От такого комплимента я просто в шоке. Ошалело хлопаю глазами, переваривая услышанное. Тряхнув головой, отгоняю глупые мысли и иду в кабинет. Вхожу и застываю. «Опять 8 марта?» Пытаюсь не уронить челюсть. «Лучше!» Вера переводит взгляд на меня. В руках у нее зеркальце, в которое только что разглядывала себя. «Это шанс!» «Довольно призрачный, надо отметить», — подала голос из своего угла Лиза. «Если бы Аполлон хотел выбрать кого-то отсюда, и то вероятность составляла бы 8,5%. Это если брать в расчет незамужних. Если добавить дочек, то шансы понижаются до 4 с четвертью. Но поскольку Аполлон такого желания не изъявил, то шансы стремительно стремятся к нулю». «И чего тогда причепурилась?» Правая бровь Веры выгибается изящной дугой. «А вдруг?» — улыбается Лиза. «Выше нуля — это не ниже?» Игриво поправляя длинный каштановый локон, сегодня не собранный в небрежный хвост, а туго завитой, поворачиваюсь к Оксане. «И ты, Брут?» «Не могу удержать эмоций. Ты замужем?» «Я там так давно», — пожимает плечиком. «А на красивого мужика и посмотреть приятно». «Ритуль, комплименты полезны всем женщинам, и незамужним, и тем более замужним». «Так, девки». Иду к своему столу, закидываю сумку и опираюсь бедрами о столешницу. «Колитесь. Во сколько сегодня встали?» «В 7», — первая отвечает Оксана. «Но я сильно и не старалась». «Я вижу. Настроение у меня почему-то становится мрачным». «В 6». Это у нас Вера. Опять смотрит в зеркало, будто выглядывает там что-то интересное. «В 5:30», — ошарашивает меня Лиза. «А что?» — спрашивает у меня. «Я тоже своего упускать не намерена». «Капец!» — качаю головой. «Девки, я вас реально боюсь». Вроде как шучу, а у самой в сердце зашевелился червячок ревности. Бред, конечно, и у него есть горгулья, точнее, горгона. «Да тебе-то что?» — как-то кровожадно улыбается Лиза. «Вот если бы и ты пришла сегодня расфуфыренная, тогда да, но, к нашему счастью, у тебя есть жених. Так что просто не попадись кому под горячую руку». «Капец, больше слов у меня не находится». Наконец отлипаю от стола, обхожу его и падаю на стул. «Надо, но очень будет следить за языком, чтобы не ляпнуть что-нибудь. Про татушку на пикантном месте или родинки под правой лопаткой. Они так расположены характерно. Аполлон сказал, что точно повторяет созвездие пояс Ориона. Ну и зачем я это помню? Не память, а свалка. Чтобы полезное так запоминалось». «А чай пить будем? Или вы решили дружно еще и на диету сесть?» Обвожу девчонок пристальным взглядом. «Не-е-е». Вера поднимается. «Печеньки — это святое. Тем более эта гонка будет отнимать кучу калорий. И вообще, пусть Аполлона прихватизирует кто-то из нашего отдела. Ну, хотя бы я. Тогда замолвлю словечко, чтобы вам зарплату подняли». «Итак, от нас двое». Оксана пошла к нашему уголку с чайником. Там же хранились запасы вкусняшек, прикупленные в складчину. Но почти тут же хлопает дверь и вваливается наше пятое колесо — Элина. «А нет, трое». Окинув ее внимательным взглядом, уточняет Оксана. «Что трое?» Элина хлопнула длинными ресницами. «Вчера они были короче и не такие густые». «Претенденток на руку и кошелек Аполлона», — хохотнула Оксана. «А-а-а!» — отмахнулась Элина. «Редко не участвуют, это главное». «То есть нас с Лизой ты в качестве соперниц не рассматриваешь?» Вера прищурилась. Элина, откинув за спину шикарную гриву темных волос, загадочно улыбается. «Красивая, да. Тут не поспоришь. Скорее, даже экзотическая. Бабка у нее была восточных кровей, и черты лица Элины носили их заметный отпечаток. Такой густоты гриве можно было только позавидовать. И потрясающий миндалевидный разрез глаз. Характер, правда, очень вредный». «Ты ресницы нарастила?» — обиженно восклицает Вера. «Надо тоже записаться. Срочно!» Мне остается наблюдать за тем, в какой дурдом превращается офис, и не высовываться. В таком бушующем цветнике Аполлон меня точно не заметит. А там или все-таки сменю работу, или все успокоится. Игорь Васильевич больше подляны придумать просто не мог. Наш уютный коллектив стремительно превращается в цирк напополам с боями без правил. Щелкает чайник, и мы все подтягиваемся к отдельному небольшому столику. Утренний ритуал никто не отменял. «Надеюсь, вы друг другу в чашке плевать не будете? Сначала болтаю, а потом прикусываю язык». «Ой, только соперницам из других отделов». Лиза улыбается, но я не уверена, что она шутит. «Берегите кружки, девоньки». «Так, время 9», — сообщает Вера, не сводя взгляда с настенных часов. «Аполлон пунктуален или как? Пойду-ка я проверю». «Стоять!» — рявкает Элина. «Умная какая!» «Упс, кажется, сейчас будет жарко». «О, и эти повырядились!» Насмешливо и радостно раздается от двери. «Ритка, ну хоть ты при мозгах осталась!» «Ирина Витальевна, чайку?» Предлагаю стоящей в дверях женщине. Наша уборщица выглядит, как всегда, отлично. Ей чуть за 60, но ни разу я не видела ее без прически и губной помады. Еще нас все время гоняло, что в ее молодости девчонки такими распустёхами не ходили. «А наливай!» Махнув рукой, проходит в наш кабинет. Я уже у Игоря Васильевича порядок навела. Умудрился хлопнуть об пол бутылочку коньячку. Дух стоит сейчас в кабинете, ароматный. А вы, красотки, зря сегодня так расфуфырились. Не будет сегодня в офисе молодого.